Эпилог. «Эрин, твоя мама прибыла! Выходи!» Послышался из-за двери голос Карисы. «Мне нужно немного времени!» Все еще пребывая в состоянии паники, ответила ей. «Я на самом деле была не готова. Просто проснулась сегодня утром и поняла, что это день моей свадьбы. Кошмар! Когда все это произошло?» «Кажется, еще вчера мы целовались с Иваром у него в спальне, и он просил выйти меня замуж, а я ответила согласием. Но ведь это все было несерьезно. Прошла всего неделя, а цитадель, словно утратив свое истинное предназначение, превратилась в украшенный лентами и еловыми лапами замок. Это было вкладом жителей долины, а над особым украшением поработали мои мама и бабушка. Ледяные скульптуры всевозможных форм и размеров, изображающих как на самом деле существующих, так и сказочных персонажей. А еще целый парк для развлечений с множеством горок и катков. За порядком следили духи, моментально подправляя, если вдруг какая-то деталь ломалась, заодно подсвечивая сооружение. Когда они успели это возвести, меня не интересовало. Для богинь это ерунда. А вот почему я не заметила, как изменился вид из моего окна – вопрос. Впрочем, не надо быть особо догадливой, чтобы понять, чем я была занята. Много времени я проводила с мамой и бабушкой, постигая таинство дара. А почти все оставшиеся свободные часы гуляла с Иваром. Как-то так получалось, что когда я была с ним, то совершенно не смотрела по сторонам. Выяснилось, поцелуи с любимым мужчиной заставляют забыть обо всем. Вот только итог всех этих прогулок оказался неожиданным. Я сижу на кушетке, смотрю на свадебное платье и понимаю, что через 2 часа мне предстоит стать женой. В приоткрытое окно влетела птичка, покружила по комнате и села на спинку кресла. Теперь, когда в охранном заклинании, препятствующем проникновению духов, не было необходимости, они свободно перемещались по замку и даже помогали, став своеобразными посыльными. Понятное дело, допускались не все сущности, а только миролюбивые. «Я боюсь», – прошептала я птичке. «Эри, открывай немедленно!» Повысила голос Карисса. «Отстань!» – буркнула я. «Еще пошли меня!» – усмехнулась она. «Да иди ты к Ларсу!» – выпалила я. На мгновение за дверью установилась тишина, а затем она распахнулась, открытая снежным вихрем, явив явно разозленную подругу. «Да уж!» Вот как после этого поддерживать легенду, что снежные ведьмы – невозмутимые равнодушные девы с ледяными сердцами и смертельно опасным даром? С тех пор, как Кари покинула Ковен, не в силах пока простить мать и решила поселиться в Фриоране, она вела себя гораздо свободнее и импульсивнее. Возможно, причиной был Ларс, который за неделю 3 раза становился снеговиком. Чем он умудрился вывести из себя довольно спокойную Карису, непонятно, но это их отношения. И я в них не встревала, удостоверившись принесенными клятвами, что подруге ничего не угрожает. «Ты не одета!» – обвиняющим тоном заявила она, закрыв за собой дверь. «Нет!» – выдохнула я. «Это я вижу!» – мрачно сообщила она. «В общем, хочу сказать, что у тебя 10 минут, а потом придет твоя мама. Ой, госпожа Зима, прости, я до сих пор не привыкну». «Кари, я не готова выходить замуж», — взмолилась я. «И вообще, когда все успели подготовить? Разве возможно провернуть такое за неделю? Видимо, Ивар очень хочет на тебе жениться», — хмыкнула она. «Сегодня, слышала, служанки обсуждали, как будут украшать спальню». «Молчи!» – перебила ее. «Ладно, не буду портить сюрприз, но за это быстро встала и оделась. Я помогу». Мне ничего не оставалось, как послушно выполнить распоряжение. Не прошло отмеренного времени, как я стояла перед зеркалом, а Кариса заканчивала с прической. Высоко поднятые волосы обнажали шею, на которой сверкала снежинка. А белое кружевное платье, похожее на переплетение морозных узоров, подчеркивало фигуру. Сильно декольтированное, с полупрозрачными рукавами и широкой юбкой, оно смотрелось совершенно сказочно. «Знаешь, я даже готова выйти замуж, чтобы примерить такое платье!» — покачала головой Кари. «Невероятная красота!» «Смотри, в Фриоране это быстро происходит!» — заметила я. «Это тебя били вокруг пальца, со мной такое не произойдет!» — уверенно заявила она. «Я тоже так думала!» Скептически приподняв бровь, хмыкнула я, а затем почувствовала, как возвращается паника. «Бежать уже поздно!» «Далеко собралась?» — поинтересовалась бабушка, проходя сквозь стену. «Ледяная королева!» — ахнула Кариса, склонившись в низком поклоне. «Встань, дитя!» Великодушно и царственно произнесла бабушка, а затем снова посмотрела на меня и одобрительно кивнула. «Хороша! Пошли, жених ждет!» «А может, и не надо?» «Надо! Хочу правнучку!» «Бабушка!» «Они из снега не берутся, не снеговики, как известно. Будешь возмущаться, наложу заклятие!» Спокойно заметила она, когда я открыла рот для очередной порции возмущений. «А вообще, у Гэротов рождаются только сыновья!» Мстительно добавила я. «Это было раньше!» Подмигнула мне бабушка. «И да, мое предупреждение в силе. Будешь буянить, заколдую!» Она могла. В последний раз, взглянув на себя в зеркало, я вздохнула. А затем улыбнулась. «Что это со мной? Я ведь снежная ведьма, а мы ничего не боимся. И с Иваром я разберусь». Ледяной алтарь соорудили во дворе. Беседка вокруг него из переплетения тонких лучей выглядела настолько ажурно и изящно, что возникали сомнения, как она вообще была создана. Я знала ответ на этот вопрос, но, обсудив ситуацию, этот секрет, как и мое происхождение, решили сохранить в тайне от всех. Правду знали только братья Гэроты, Рейнхард, бабушка, мама и я. Это было разумно и логично. В меня никто не будет тыкать пальцем или обходить стороной, опасаясь гнева родни, так что я смогу жить нормальной жизнью. Поэтому для всех я была обычной девушкой со снежным даром. «Бабушка постаралась на славу», — заметила мама. «Есть такое». Я обернулась и тут же оказалась в ее объятиях. «Только нашла тебя и уже отдаю», — притворно-ворчливо сказала она. «Снова буду одна». «Это не так, к тому же я живу совсем рядом». «Может, передумаете и останетесь со мной?» — с надеждой спросила она. «Мне хорошо здесь», — улыбнулась я. «Я понимаю», — тихо сказала она, протянула руку и поправила локон. «Ладно, нам пора». Еще раз выглянув в окно, я поняла, что почти все собрались. Двор был забит до предела, а бабушка, приняв более осязаемую форму, уже заняла место в первом ряду рядом с алтарем. При этом она вела себя настолько спокойно, что никто и заподозрить не мог, что ледяная королева, которая давно стала уже легендой, не просто существует, но и может вот так запросто сидеть в кресле, улыбаться, приветствовать гостей и спокойно врать, отвечая на вопросы, словно обычный человек. Вот так посмотришь на нее и начнешь относиться к чужим людям более настороженно. Мало ли еще, Бог решит вот так прогуляться среди простых смертных. Скоро к ней должна была присоединиться мама, и я очень надеялась, что хорошее настроение их не покинет, и все пройдет хорошо. Не волнуйся. Кстати, я говорила, что против того, чтобы обряд проводил какой-то там жрец. Жители долины не поймут, если кто-то другой сделает это. В очередной раз напомнила я. Этот разговор происходил уже не в первый раз. Мама не просто была против, она отказывалась встречаться с Рейнхардом, объясняя это тем, что не выдержит общество этого наглеца, посмевшего впустить в себя источник и заморозит жреца. Тем не менее, она все же согласилась на то, что именно он будет проводить обряд. «Тогда где его носит?» «Он вынесет пламя, чтобы все увидели сокровище Фриорана», — терпеливо напомнила я. «Украденное сокровище! Мама, мы все уже обсудили!» — начала злиться я. «Нет смысла возвращать источник. На нем завязано не только распределение магии в другие миры, но он уже имеет другую природу. Вернуть его все равно, что уничтожить. А значит, все жертвы окажутся напрасными. «Да поняла я», — вздохнула она. «Ладно, дай полюбуюсь на тебя». Она обошла меня со всех сторон. «Какая же ты красавица! Если твой Гэррет даже только подумает о том, чтобы причинить, я с ним справлюсь». Уверенно заявила я, хотя у меня были большие сомнения, кто кого все же укротит. Снова выглянув в окно, я увидела, что Давен занял свое место, как и Ларс с Карисой. Ивар же смотрел на мое окно, стоя у алтаря в беседке. Потом я заметила свечение и увидел Рейнхарда. Он вынес пламя, водрузил его на алтарь и встал за ним. «Теперь точно все в сборе!» – пробормотала я и обернулась к матери. «Ну что, веди меня!» Идти к мужчине, который ждет тебя, чтобы связать с ним жизнь, оказалось испытанием похлеще, чем воздвигнуть ледяной город. Ноги дрожали, руки тряслись, но я делала шаг за шагом, гордо вскинув голову и расправив плечи. Сегодня, как никогда, мне пригодилась выучка в Ковене. Никто не догадался, какая буря разыгралась у меня внутри. Наверное, я бы развернулась и сбежала, но золотой взгляд Ивара не давал уклониться или проявить слабость. Когда до беседки оставалось не более 10 метров, я услышала сдавленный возглас матери, идущей рядом. Испугавшись, я обернулась на мгновение, чтобы увидеть, как она опустила на лицо вуаль. Подобное поведение мне не понравилось, но я ничего не сказала, ведь она продолжала идти. Приблизившись к алтарю, я нервно выдохнула, а когда Ивар взял меня за руку, привычно задрожала. Справиться с собой никак не получалось. Желтоглазый действовал на меня странным образом. Сердце неизменно билось чаще, дыхание перехватывало, в животе сворачивался тугой узел, а разум словно засыпал, оставляя лишь желание быть с Иваром, видеть его, обнимать, целовать. Да, это была слабость, но мне почему-то совсем не хотелось от нее избавляться. Наоборот, появилась потребность все глубже погружаться в это море чувств и эмоций, наслаждаться ими и познать все грани новых для меня ощущений. «Как заведено из века в век, глава клана Гэрретов привел к пламени свою избранницу, владеющую снежным даром, чтобы связать их жизни, дабы и дальше сохранять мир и процветание Фриорана», — торжественно произнес Рейнхард, и я невольно хмыкнула. Любопытная интерпретация событий. Значит, это Ивар привел меня. Смешно. Я сама пришла, но в любой момент могу развернуться и уйти. Интересно, что тогда будет? Нет, я понимаю, что это игра на публику, но все равно врать надо меньше. «Даже не думай», — прошептал Ивар. «О чем ты?» — так же тихо уточнила. «Я про побег». «Ты меня заставил. Может, мне нужно больше времени, и вообще я не готова замуж выходить. Никогда не собиралась, а ты меня почти заставил». «Хм, был уверен, что снежную ведьму невозможно заставить что-то делать». «Все так, но ты меня сбил с толку. Чуть что сразу с поцелуем лезешь, а я после них с трудом соображаю». «Но ведь они тебе нравятся?» — прищурился он. «Да!» — вырвалось у меня, но я сразу понизила голос. «Знаешь, кто ты?» «Скажи!» «Нахальный, невозможный желтоглазый кошак!» «Ты же любишь котиков!» «Да, но милых, домашних и мурлыкающих, а не таких!» «Был уверен, что тебе нравятся обе мои ипостаси». «Тебе показалось. К тому же, если мне нравятся котики, то это еще ничего не значит». «Обманщица!» — укоризненно заметил он, а затем добавил с многообещающей улыбкой. «Кстати, мурчать я умею. Ночью покажу». «Да». Ивар повернул голову в сторону жреца, продолжая смотреть на меня. «Что? Да?» Уточнила я, стараюсь выкинуть из головы картинки с мурчащим Иваром. «Люблю тебя!» «Прекратите шептаться!» Негромко сказал Рейнхард. «На вас смотрят!» «Пусть смотрят! Я еще не решила, выходить ли мне вообще замуж за этого нахала!» «Не хочу тебя расстраивать, но уже поздно!» Хмыкнул Ивар. «Ты сейчас о чем?» Нахмурилась я, но вместо ответа желтоглазый показал глазами на пламя. Я повернула голову и ахнула. Никогда источник не был столь прекрасен. Высокий, полный силы, он горел так ярко, что голубое свечение отбрасывало блики минимум метров на 10. Не удержавшись, я поднесла к нему руку. Язычки огня тут же забрались на ладонь, пробежались по коже и остановились на татуировке, засветившись еще ярче и щекоча кожу. Всего несколько секунд, и они вернулись в источник, оставив на запястье новую метку. Переплетение бело-серебристых рунных символов, так похожих на морозный узор на стекле. «Поздравляю!» — радостно оскалился жрец. «Пламя приняло вас!» Понимая, что, кажется, сейчас произошло то, на что я вроде как не давала согласия, я с возмущением уставилась на Ивара. Что сделал этот нахал? Он продемонстрировал мне похожую татуировку, и стало очевидно, что я только что... вышла замуж. Как же так? Ведь по ритуалу надо еще руки резать и принести кровь в дар источнику. Хотя это как с помолвкой было сделано ранее. «Ты мне специально зубы заговаривал!» — прошипела я. «Каюсь!» — Ивар довольно улыбнулся. «У меня не спросили согласия!» «Спрашивали, ты ответила «да». Кстати, дважды. Как и я». До меня не сразу дошло, затем я покраснела от стыда. Да уж, снежную ведьму обвели вокруг пальца и выдали замуж так, что она даже не поняла этого. Ты негодяй! «Почему?» — искренне удивился муж. «Из-за тебя я не прониклась важностью момента». «Кстати, ты знаешь, что есть общего во время всех брачных ритуалов?» Задумчиво уточнил он. «Все остальное просто слова, если так подумать». «Что?» Буркнула я. «Молодожены всегда целуются», с готовностью сообщил он. А в случае одной вредной снежной ведьмы, это еще и лучший способ заставить ее помолчать. Ты... Продолжить фразу я не успела, потому что Ивар обнял меня и поцеловал. Послышались крики поздравлений и аплодисменты, но я не обращала на них никакого внимания, полностью выпав из реальности. Все, что в эту минуту имело для меня значение, так это губы любимого мужчины, целующего меня с такой нежностью, что я таяла, словно и не снежная ведьма, а обычная снежинка. Но это было так упоительно, страстно, волнительно и чувственно, что я не могла думать ни о чем больше. Сама не заметив, как я обняла Ивара, отвечая на поцелуй, последняя мысль перед тем, как я совсем потерялась в вихре ощущений, была о том, что целоваться с тем, кто отныне является твоим мужем, немного непривычно, но не менее упоительно. «Гости ждут, чтобы вас поздравить!» — повысил голос жрец, когда я отвлеклась на мгновение немного отдышаться. «Пусть ждут!» — сообщила я и снова потянулась к губам Ивара. «Так нельзя!» «Отстань, Эйри!» «Поздравляю!» Бабушку игнорировать было сложнее, так что пришлось прерваться. Следующие полчаса слились в одно цветное пятно. Все нас с Иваром поздравляли, звучало множество приятных пожеланий, нам дарили подарки. И вот что могу сказать. Мне это, на удивление, понравилось, словно я и не снежная ведьма, а обычная девушка. Так и знала, что мы опоздаем. Голос Хельги, чуть раздосадованный, но все равно счастливый, пробился сквозь сон других. Повернув голову, я увидела, как ведьма пытается пройти через толпу гостей. С ней рядом шел мужчина, и я на миг нахмурилась. Хельгу мы приглашали, но кто был с ней, я не знала. Хотя потому, как он держал ее за руку и... Какими нежными взглядами они обменивались, я сразу догадалась, что это именно тот, ради кого она оставила Риндар. Теперь Фриоран пополнился еще на одну снежную ведьму, учитывая, что Кариса, скорее всего, поселится здесь. Очередной порыв холодного ветра заставил отвлечься, но, увидев, что происходит, я хмыкнула. «Кари!» Кажется, Ларсу снова не повезло, хотя... С каждым разом его снежный панцирь становился все тоньше. Сегодня вместо него и вовсе была просто горсть снежинок, осевших на волосах. И, кажется, я знаю, что вызвало приступ неожиданной ярости. Несравненная Данечка, которую я не взлюбила с первого дня, несмотря на всю ее красоту и идеальность, слишком близко подошла к среднему Гэрроту, а точнее подхватила его под руку и что-то проникновенно говорила, не забывая демонстрировать декольте. Кажется, Каре это не понравилось. «Он не обидит ее», — сказал Ивар. «Ты про Карису?» Муж кивнул, и я глубокомысленно сообщила. «Не за нее надо беспокоиться». «Кстати, а почему твоя мать в вуале?» — неожиданно спросил он. — Не знаю, но выясню. — И Рейнхард странно себя ведет, — задумчиво заметил он. Нахмурившись, я посмотрела на жреца, который застыл на месте, словно увидел привидение, хотя бабушка была точно ни при чем. Когда же он решительно направился к маме, я заволновалась и попыталась подойти. Но Ивар не позволил. «Пусти!» — сказала я, наблюдая, как жрец приблизился к матери, решительно поднял ее вуаль, а затем обнял. «Кажется, нам предстоит полное воссоединение семьи», — улыбнулся он. «Ты рада?» «О чем ты?» «Помнишь, я рассказывал тебе о девушке, которую он безуспешно искал по мирам, прежде чем оказался у нас?» «Кажется, он ее нашел». ты хочешь сказать?» Я замолчала, не в силах произнести это вслух, а в глазах появились слезы. Машинально подняв руку, я смахнула одну со щеки, а затем привычно попыталась расправить плечи и гордо вскинуть голову, но Ивар не позволил. «Порой не стоит стыдиться своих эмоций. Они не делают нас слабыми, просто показывают близким, что мы чувствуем. И вот эта твоя слабость, она прекрасна, как и все в тебе». Он нежно коснулся моих губ. «Моя невообразимая и упрямая снежная ведьма. Я клянусь, что всегда буду рядом, чтобы любить тебя и защищать. Просто позволь мне это». «Ивар!» На миг я запнулась, понимая, что сейчас перейду точку невозврата, за которой начинается полное доверие. «Я тоже тебя люблю. Бабушка говорит, что у женщин в нашей семье горячие сердца, но мое никогда и ни для кого не билось так сильно, как для тебя». Муж ничего не ответил, просто привлек к себе и поцеловал. К тому моменту, как он меня отпустил, я осознала, что сегодня получила все, о чем только мечтала. Точнее, сегодняшний день открыл собой череду множества других дней и ночей, наполненных счастьем, любовью, нежностью и страстью. Текст читал Сергей Нефедов.